Российская кляча. Но я хочу подчеркнуть одну вещь, которой в этих же очерках о лагерной жизни, почти не буду иметь возможности вернуться. Вся эта халтура никак не значит, что этот злополучный советский врач не лечит. Он лечит. И он лечит хорошо, конечно, в меру своих материальных возможностей. Поскольку я могу судить, он лечит лучше европейского врача, или, во всяком случае, добросовестнее его. Но это вовсе не от того, что он советский врач. Так же, как Молоков, хороший летчик, вовсе не от того, что он советский летчик. Тот же самый Ильин, о котором я сейчас буду рассказывать, при всей своей халтуре и прочем, организовал все-таки какие-то курсы десятников, трактористов и прочее. Я сам при всех прочих моих достоинствах и недостатках вытянул все-таки 15 миллионов профсоюзных денежек, предназначенных на всякого рода диалектическое околпачивание профсоюзных масс. И построил на эти деньги около 50 спортивных площадок, спортивных парков, водных станций и прочего. Все это построено довольно паршиво, но все же лучше, чем Диамат. Так что великая всероссийская халтура вовсе не значит, что я врач, инженер и прочее, что мы только халтурим. Помню, Горький в своих воспоминаниях о Ленине приводит свои собственные слова о том, что русская интеллигенция остается и еще долго будет оставаться единственной клячей, влекущей телегу российской культуры. Сейчас Горький сидит на правительственном облучке и вкупе с остальными восседающими на оном хлещет эту клячу и в хвост, и в гриву. Кляча по уши вязнет в халтурном болоте и все-таки тащит. Больше тянуть, собственно, некому. Так можете себе представить ее отношение к людям, подкидывающим на эту и так непроезжую колею еще лишние халтурные комья. В концлагере основными видами халтуры являются энтузиазм и перековка. Энтузиазм в лагере приблизительно такой же и такого же происхождения, как и на воле. От перековки нет толку и на полкопейки. Разве что лагерь превращает случайного воришку в окончательного бандита, балделого от коллективизации мужика, в закаленного и остервенелого контрреволюционера. Такого, что когда он дорвется до коммунистического горла, он сие удовольствие постарается продлить. Но горе будет вам, если вы где-нибудь, так сказать, официально позволите себе усомниться в энтузиазме и в перековке. Приблизительно так же неуютно будет вам, если рядом с вами будет работать человек, который не то принимает всерьез эти лозунги, не то хочет сколотить на них некий советский капиталец. Разговор всерьез. Так вот, вы приходите к человеку по делу. Если он беспартийный и толковый, вы с ним сговоритесь сразу. Если беспартийный и бестолковый, лучше обойдите сторонкой. Упаси вас, Господи, попадете в концлагерь, или если вы уже в концлагере, попадете в лесную речку. С такими приблизительно соображениями я вхожу в помещение КВЧ. Полдюжины каких-то оборванных личностей малюют какие-то лозунги, другая полдюжина что-то пишет, третья просто суетится. Словом, кипит веселая социалистическая стройка. Вижу того юнца, который произносил приветственную речь перед нашим эшелоном на подъездных путях к сверстрою. При ближайшем рассмотрении он оказывается не таким уж юнцом, а глаза у него толковые. «Скажите, пожалуйста, где я могу видеть начальника КВЧ товарища Ильина?» «Это я». Я и так мельком оглядываю эту веселую стройку и моего собеседника и стараюсь выразить взором своим приблизительно такую мысль. Подхалтуриваете? Начальник КВЧ отвечает мне взглядом, который ориентировочно можно было бы перевести так. Еще бы. Видите, как насобачились? После этого между нами устанавливается, так сказать, полная гармония. Пойдемте ко мне в кабинет. Я иду за ним. Кабинет — это убогая закута с одним дощатым столом и двумя стульями, из коих один на трех ножках. «Садитесь, вижу, я удрали с работы». «А я и вовсе не ходил». «Угу. Вчера там в колонии это ваш брат, что ли?» «И брат, и сын, так сказать, восторгались вашим красноречием». «Бросьте, я все-таки старался в скорострельном порядке». «Скорострельном? 20 минут людей на морозе морозили». «Меньше нельзя. Себе дороже обойдется регламент». «Ну, если регламент, так можно и ушами пожертвовать. Как они у вас?» «Черт его знает, седьмая шкура слезает». «Ну, я вижу, во-первых, что вы хотите работать в ОЧК. Во-вторых, что статьи у вас для этого предприятия совсем не подходящие. И что, в-третьих, мы с вами как-то сойдемся». Илин смотрит на меня торжествующе. «Я не вижу, на чем, собственно, основано второе утверждение». «Ну, плюньте. Глаз у меня наметный. За что вы можете сидеть? Превышение власти, вредительство, воровство, контрреволюция. Если бы превышение власти, вы пошли бы в административный отдел, вредительство — в производственный. Воровство всегда действует по хозяйственной части. Но куда ж приткнуться истинному контрреволюционеру, как не в культурно-воспитательную часть? Логично? Дальше некуда». «Да, но дело в том, что контрреволюцию мы вообще, так сказать, по закону принимать право не имеем, а вы в широких областях контрреволюции, я подозреваю, занимаете какую-то особо непохвальную позицию». «А это из чего следует?» «Так не похоже, чтобы вы за ерунду сидели. Вы меня извините, но физиономия у вас с советской точки зрения весьма неблагонадежная. Вы в первый раз сидите?» «Приблизительно в первый». «Удивительно». «Ну что ж, давайте играть в Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Так что же вы нашли в моей физиономии?» Ильин уставился в меня и неопределенно пошевелил пальцами. «Ну как вам сказать? Придерзновенность, нахальство, сметь свое суждение иметь». «Эдакое, знаете ли, амбре критически мыслящей личности. Они любят это у нас». «Не любят», — согласился я. «Но не в том дело. Если вы при всем этом столько лет на воле проконетелились, я лет на 5 раньше вас угодил, значит, и в лагере как-то сориентируйтесь. А кроме того, что вы можете предложить мне конкретно?» «Я конкретно предлагаю». «Ну, я вижу, вы не человек, а универсальный магазин. Считайте себя за КВЧ. Статей своих особенно не рекламируйте». «Да, а какие у вас статьи?» «Я рапортую». «Ого! Ну, значит, вы о них помалкиваете. Пока хватится, вы уж обживете, вас не тронут. Но приходить завтра, мне сейчас нужно бежать еще один эшелон встречать». «Дайте мне какую-нибудь записочку, чтобы меня в лес не тянули». «А вы просто плюньте или сами напишите». «Как это сам?» «Очень просто. Такое-то требуется на работу в КВЧ. Печать? Подпись? Хм, печати у вас нет. У меня тоже. А подпись? Ваша или моя? Кто разберет?» «Хм», — сказал я. «Скажите, неужели вы на воле все время жили, ездили, ели только по настоящим документам?» «А вы разве таких людей видали?» «Ну вот, приучайтесь к тяжелой мысли о том, что по существующим документам вы будете жить, ездить и есть, и в лагере. Кстати, напишите уж записку на всех вас троих. Завтра здесь разберемся. Ну пока. А о документах прочтите у Эренбурга. Там все написано». «Читал. Тогда завтра». Пророчество Ильина не сбылось. В лагере я жил, ездил и ел. Исключительно по настоящим документам. Невероятно, но факт. В КВЧ я не попал. Ильина я больше так и не видел. Скачка с препятствиями. События этого дня потекли стремительно и несообразно. Выйдя от Ильина на лагерной улице, я увидал Юру под конвоем какого-то вохровца. Но моя тревога оказалась сильно преувеличенной. Юру тащили в 3-й отдел лагерной ГПУ в качестве машиниста. Не паровозного, о напишущей машинке. Он со своими талантами заявился в плановую часть, и какой-то мимохожий чин из третьего отдела забрал его себе. Сожаления были бы бесплодны, да и бесцельны. Пребывание Юры в третьем отделе дало бы нам расположение вохровских секретов вокруг лагеря, знание системы ловли беглецов, карту и другие весьма существенные предпосылки для бегства. Я вернулся в барак и сменил Бориса. Борис исчез на разведку к украинским профессорам. Так, на всякий случай, ибо я полагал, что мы все устроимся у Ильина. В бараке было холодно, темно и противно. Шатались какие-то урки и умильно поглядывали на наши рюкзаки. Но я сидел на нарах в этой богатырской позе, а рядом со мною лежало здоровенное полено. Урки облизывались и скрывались во тьме барака, откуда из этой тьмы время от времени доносились крики и ругань, чьи-то вопли о спасении и все, что в таких случаях полагается. Одна из таких стаек, осмотревши рюкзаки, меня и полено, отошла в сторону, куда не достигал свет от коптилки, и смачно пообещала. «Подожди ты, мать, печенку и прочее, поймаем мы тебя и без полена». Вернулся от украинских профессоров Борис. Появилась новая перспектива. Они уже работали в УРЧ, в Подпорожье, в отделении. Там была острая нужда в работниках. Работа там была отвратительная, но там не было лагеря как такового. Не было бараков, проволоки, урок и прочего. Можно было бы жить не то в палатке, не то в крестьянской избе, было электричество, и вообще, с точки зрения Погры, Подпорожье казалось сеткой мировой столицей. Перспектива была соблазнительная. Еще через час пришел Юра, вид у него был растерянный и сконфуженный. На мой вопрос, в чем дело, Юра ответил как-то туманно. «Потом где расскажу». Но в стремительности лагерных событий и перспектив ничего нельзя было откладывать. Мы забрались в глубину нары, там Юра шепотом и по-английски рассказал следующее. Его уже забронировали было за административным отделом в качестве машиниста, но какой-то помощник начальника третьей части заявил, что машинист нужен им. Так как никто в лагере не может конкурировать с третьей частью, как на воле никто не может конкурировать с ГПУ, то административный отдел отпустил без боя. От третьей части Юра остался в восторге. Во-первых, на стене висела карта, и даже не одна, а несколько. Во-вторых, было ясно, что в нужный момент отсюда можно будет спереть кое-какое оружие. Но дальше произошла такая вещь. После надлежащего испытания на пишущей машинке Юру привели к какому-то дяде и сказали: «Вот этот паренек будет у тебя на машинке работать». Дядя посмотрел на Юру весьма пристально и заявил: «Что-то мне ваша личность знакомая, и где это я вас видал?» Юра всмотрелся в дядю и узнал в нем того чекиста, который в роковом вагоне номер 13 играл роль контролера. Чекист, казалось, был доволен этой встречей. «Вот это здорово! И как же это вас сюда послали? Вот тоже чудаки ребята. 3 года собирались и на бабе сорвались». И он стал рассказывать прочим чинам третьей части, сидевшим в комнате, приблизительно всю историю нашего бегства и нашего ареста. «Остальные ваши где? Здоровенные бугаи подобрались. Дядюшка Ивонный, нашему одному, он назвал какую-то фамилию, так руку ломанул, что тот до сих пор в лубках ходит. Но не думал, что встретимся». Чекист оказался из болтливых в такой степени, что даже проболтался про роль Бабенки во всей этой операции. Но это было очень плохо. Это значит, что через несколько дней вся администрация лагеря будет знать, за что именно мы попались, и, конечно, примет кое-какие меры, чтобы мы этой попытки не повторили. А меры могли быть самые разнообразные. Во всяком случае, все наши розовые планы на побег повисли над пропастью. Нужно было уходить с Погры, хотя бы и в Подпорожье, хотя бы только для того, чтобы не болтаться на глазах этого чекиста, не давать ему повода для его болтовни. Конечно, и Подпорожье не гарантировало того, что этот чекист не доведет до сведения администрации нашу историю, но он мог этого и не сделать. По-видимому, он этого так и не сделал. Борис сейчас же пошел к украинским профессорам форсировать подпорожские перспективы. Когда он вернулся, в наши планы ворвалась новая неожиданность. Лесорубы уже вернулись из лесу, и барак был наполнен мокрой, галдевшей толпой. Сквозь толпу к нам протиснулись два каких-то растрепанных и слегка балделых от работы и хаоса интеллигента. «Кто тут Солоневич, Борис?» «Я», — сказал брат. «Что такое олиум ресини?» Борис даже слегка отодвинулся от столь неожиданного вопроса. «Касторка, а вам это для чего?» «А что такое осидиум арсеникосум? В каком растворе употребляется ацибум карболикум?» Я ничего не понимал, и Борис тоже. Получив удовлетворительные ответы на эти таинственные вопросы, интеллигенты переглянулись. «Годен?» — спросил один из них у другого. «Годен», — подтвердил другой. «Вы назначены врачом амбулатории», — сказал Борису интеллигент. «Забирайте ваши вещи и идемте со мной. Там уж стоит очередь на прием. Будете жить в кабинке около амбулатории». Так таинственные вопросы оказались экзаменом на звание врача. Нужно сказать откровенно, что перед неожиданностью этого экзаменационного натиска мы оказались несколько растерянными. Но... дискутировать не приходилось. Борис забрал все наши рюкзаки и в сопровождении Юры и обоих интеллигентов ушел в кабинку. А кабинка — это отдельная комнатушка при амбулаторном бараке, которая имела то сомнительное преимущество, что в ней можно было оставить вещи в некоторой безопасности от уголовных налетов. Ночь прошла скверно. На дворе стояла оттепель, и сквозь щели потолка нас поливал тающий снег. За ночь мы промокли до костей, промокли и наше одеяло. Утром мы, мокрые, не выспавшиеся, пошли к Борису, прихватив туда все свои вещи, слегка обогрелись в пресловутой кабинке и пошли нажимать на все пружины для Подпорожья. В лес мы, конечно, не пошли. Полудню я и Юра уже имели, правда, пока только принципиальное, назначение в Подпорожье, в УРЧ.